повышенном горе на крышах природы. Ведут музыканты свои хороводы, внизу обезьяны ритма не слыша, пляшут и вьются томно и скучно. И те же движения, и те же сомнения, как будто, по градам и весям они завывают и нежно и сладко себя уважают.